Тот, кто нашел в моем сердце место свое и свой уголок, тот в сфере вечного света. Аум. Я говорю, я утверждаю. В свете моем свой утвердите. Сердце сливается с сердцем в ритме одном, в огненном ритме слияния. Через великое разъединение народов придет великое объединение в одну семью всего человечества, пастырь которого я. Темных не будет. Уйдут. Быть со мной значит в сердце моем обрести свое место.